вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. То есть, Господь говорит, вспомни то откровение, которое ты получил. Знаете, это очень современные слова. Ведь много пришло христиан, да, у нас в 90-х годах. Но много ли их знают откровение Божие? Много ли из них читали просто катехизис обычный, так? Много ли знают тайну символа веры? Многие ли из наших христиан, да, которые крестились в 90-х, в конце 80-х годов, в 2000-х годах, много ли из них посвящены в тайну Святой Троицы, знают, какова Троица, каково Боговоплощение? Знаете ли это? Сказано, поэтому вспомни, что ты принял, и храни то, что ты принял, еще и покайся. То есть, под то, что ты принял, измени свою жизнь. Подстрой под, от откровения свою собственную жизнь. Таково требование великого Бога, который испытывает все церкви и смотрит в первую очередь на христиан. Именно то, что ему важнее всего христиане. Ему не так важны, как мы говорили, да? Не христиан. Ему важны христиане, которые являются его детьми, над которыми он бодрствует и смотрит, чтобы они не заснули вот в этом сне. Если же ты не будешь бодрствовать, говорит Господь, то я нападу на тебя, как вор. И ты не узнаешь, какой час найду на тебя. Я приду к тебе внезапно, говорит Господь, как вор, которого не ждут. И ты не узнаешь того дня, когда я нападу на тебя. Знаете, да, страшное ожидание Бога, которое внезапно ворвется. Ведь из церкви нового времени так и произошло. Когда казалось, что весь Великая Империя, да, великие планы великих христианских народов, она чем кончилась? Чудовищной кровавой судорогой, да? Великих мировых войн и революций, которые охватили всю Вселенную, как бы такой спазм чудовищный, да, переполнивший кровью всю планету. Вот. И как Господь и обещал, он пришел как вор, когда его никто не ждал. И, но это касается и нас, потому что мы знаем, что касалось то, что касалось тех церквей, касается и каждого из нас. Если мы не раскаемся, Господь внезапно ворвется к нам как вор. И мы не узнаем дня, когда он придет. Он не будет нам отчитываться о своих планах, понимаете? И дальше Господь говорит, впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить передо мной в белых одеждах, ибо они достойны. То есть, не надо говорить, говорит Господь, что там все церкви там загнили, там, да, нет праведников. Я вижу, я все вижу, да, я вижу каждого человека. Я никогда не служу по толпе, я служу по каждому человеку. И у меня, говорит, в тебе, в твоей церкви, да, церковь, которая забыла обо мне, есть люди, которые ходят в белых одеждах, так, они достойны. Они сохранили себя, потому что они сами были верны Господу. Мы знаем, что, конечно, и церковь в новое время тоже дала плод Богу. Плод Серафима Саровского, да? Плод Иосафа Белгородского, святителя Николая Японского и других святых, которые выросли в этой церкви. Хотя, конечно, было гораздо меньше, чем предыдущую эпоху. И последующую, кстати говоря, эпоху, интересно. Вот, к вопросу о том, что у нас якобы все происходит, знаете, постепенно, там, сползание вниз. Господь иногда тушит некоторые светильники, а другие зажигает, понимаете? Господь никогда не дает никаких гарантий. Он не говорит мне, что 21 век будет менее благочестив, чем век 19. Может быть, он будет более благочестив. Понимаете? Это зависит от того, кто ходит между золотыми светильниками, а не от человеческих каких-то представлений, тем более не от времени. Поэтому разговор, что там, ой, если там в 19 веке не было, то тем более сейчас. Это не разговор не тот. Время здесь никакой роли не играет. Играет роль верность христиан и любовь Христа. Вот только это вот отношение. Отношение любящего Христа и любимых христиан, вот их взаимоотношения, меняет судьбу Вселенной. Понимаете? Потому что ради них существуют и небеса, и звезды. И дальше Господь говорит, побеждающий облечется в белые одежды и не изглажу, в греческом интересно, и нет, не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его перед отцом моим и перед ангелами его. Имеющий ухо да слышит, что дух говорит церквам. Итак, Бог говорит, кто, если вы хотите победить, вы получите белые одежды. Белые одежды абсолютной чистоты. Белые одежды великой награды, которую дает Господь. Когда человек выходит из купели, какие одежды одевает? Белые как раз, да? Как знак будущей одежды славы. Одежды, сделаны не из ткани, а из света. Кстати, одежда из света, да? Вот. И сказано, и Господь говорит, они будут ходить в светлых, в сияющих одеждах. И нет, говорит Господь, я не изглажу имя их из книги жизни. Почему мне не сказано, что запишу? Потому что для записывания в книге жизни есть специальный обряд здесь. Знаете, да? Есть обряд записывания в книге жизни. Как? Не знаете? В составе таинства крещения есть специальный чин. Там, когда ставится спасительный знак креста на лбу и на сердце человека, на его, ему дует трижды в лицо, возобновляя древнее дыхание, которое потерял Адам, и на руку, ему на голову кладется рука, и призывается имя Святой Троицы, и нарекается имя человека, и просится, чтобы его имя немедленно было записано в книге жизни. Вот в первой же молитве чиноглашения имя записывается в книге жизни. Вот. И окончательно там запечатывается в момент крещения, конечно, когда человек погружается с призыванием имени Святой Троицы в святые крещенские воды. Но Господь может стереть оттуда людей. Знаете, да? Имя может быть стерто. В книгу жизни записывают не навсегда. Если человек злодействует, если человек ходит путем нечестивцев, то имя может быть стерто. Но тот, кто победит, нет, имя его не будет стерто, говорит Господь. После победы уже боязни такой не будет. Знаете? Вот часто мы забываем простые вещи. Чем прекрасно Царство Божие, знаете? Что там больше нельзя упасть. Представляете, как здорово? Там нельзя больше отпасть от Бога. Там нельзя больше согрешить. Там тебя больше никто не искусит. Там тебе никто не поставит подножку, так? И побеждающий будет облечен в одежду из света. И имя его будет записано в книге жизни. В книге для вечной жизни. По которой вам ведут Царство Бога. И более того, его имя сам Христос назовет перед Отцом Небесным и перед святыми ангелами своими. Он скажет, это вот я и дети, которых дал мне Бог, говорит Господь, Иисус Христос. И он называет имя всех христиан перед Отцом. Представляете, что вы хотите, чтобы ваше имя было провозглашено перед Отцом Небесным? Чтобы вы были достойны. Христос скажет, вот там Татьяна, она достойна, да? Вот ангелы Божьи скажут, и ангелы Божьи воспоют хвалу Святой Троице, да? За то, что человек оказался достойным. Это великий триумф Царства Бога. Когда в день судный Господь исповедует своих, провозгласит слух своих. Поэтому и сказано, помните в Евангелии, кто исповедует меня перед людьми, того и я исповедую перед Отцом моим, который на небесах. И если кто постыдится меня перед людьми, того и я постыжусь перед Отцом моим, перед святыми ангелами моими. Это как раз к вопросу о том, что люди там стесняются, что они христиане, стесняются перекреститься, да? Какой будет ответ? Господь говорит, а что-то мне стыдно на него, пошел он вон. Да. Чего, Дима, как понять? Перед Богом моим и перед ангелами Его. Ну, по человечеству Бог Отец, Бог Христа. Угу. Поэтому Господь сказал, восхожу к Отцу моему и Отцу вашему. Богу моему и Богу вашему. К Отцу моему по природе, Отцу вашему по усыновлению. К Богу моему по человечеству, Богу вашему по творению. Поэтому он отделяет, да? Вот, поэтому отделяет он. Бог мой, говорит. Перед ангелами Его, ангелами Отца Небесного. Ангел, который сотворил Отец Сыном в Святом Духе. И наступает время шестой церкви. Шестая из церквей. Мы не знаем, потому что мы слишком близко к ней находимся. Наступила она или не наступила, мне еще неизвестно. Может быть, пройдут времена некоторые, мы увидим, что с ней произошло. Это одна из церквей, одна из двух церквей, которая ни слова упрека не сказано, да? Только интересно, да, такой парадокс. Есть церковь, есть одна церковь, в которой ни слова доброго не сказано, а есть две церкви, которым ни слова злого не сказано. Вот шестая из вторая из этих церквей, шестая по порядку, это церковь Филадельфии, Филадельфийская. Вот как раз так. У нас была Сардийская церковь, к нему была обращена, а потом, да, вот Филадельфийская церковь. Это церковь, которая находилась недалеко от Сард, на расстоянии 80 километров. Это город до сих пор там остался. И к ней что было сказано? Итак,